Быстренько оделся. Все сплошь мой размер, ничто не висело на мне мешком и не сковывало движений. Но я за последние недели как-то уже привык к униформе училища, так что сейчас чувствовал легкий дискомфорт. Ничего, сейчас выясним, что со мной было, каким боком тут оказались приплетены Романовы, ну и вернемся в училище. А то рота оказалась и без ротного, и без его заместителя, нехорошо это. Выхожу из гардеробной, а в комнате уже был мужчина в черной униформе. «Позвольте вас проводить, Алексей Георгиевич Романов уже ждет вас», — сказал этот человек. «Ага, двоюродный брат самого императора, интересно. Персона пускай и не самая близкая к престолу, но все равно серьезно. Ладно, познакомимся с одним из Романовых. Я пошел за гвардейцем, а это был именно гвардеец рода Романовых, по коридорам Кремля. Это определенно была этакая жилая зона с крайне широкими коридорами, которые постоянно разделялись на два или даже на три, а также было множество дверей. Туда-сюда бродили слуги и гвардейцы, которые патрулировали коридоры. Наконец-то гвардеец подвел меня к одной двери, открыл ее и пропустил меня внутрь, после чего закрыл за мной дверь. Я оказался, видимо, в какой-то переговорной, где был большой стол и масса стульев вокруг него. На одном из них сидел мужчина лет 35-40, который я иногда видел по телевидению. «Ваше императорское высочество», — поклонился я. «Здравствуй, Хьюго», — сказал мне Романов. «Присаживайся, у тебя наверняка масса вопросов ко мне». «У меня действительно много вопросов», — кивнул я головой, садясь на один из стульев. «Потерял сознание у себя в училище, а потом проснулся неизвестно где и оказалось, что прошло несколько дней, и при этом я уже нахожусь в Кремле». «Прошло 5 дней», — уточнил Алексей. «Не беспокойся, все твои родные и ректор училища в курсе, где ты. Также им даны некоторые пояснения, хотя все им рассказать нельзя по определенным причинам. Зато в Кремле также гостит твой дядя, Александр Беляков, который абсолютно в курсе всех деталей, и скоро ты с ним увидишься. Одной головной болью меньше. Я беспокоился, что почти никто не в курсе, куда я пропал, а теперь знаю, что семья в курсе событий, и в Кремле также где-то катается на своем кресле любимый дядюшка. Уже кое-что». Неожиданно дверь снова открылась и внутрь зашла молодая девушка. «Это Светлана, моя дочь», — сказал Алексей Романов. «Она, скажем так, тоже недавно пострадала, и я должен дать вам обоим хоть какие-то пояснения. Смотрю на эту девушку и не вижу ничего особенного. Лет 16-17, наличика вроде красивая, но, повторюсь, ничего особенного. Тем не менее, это была одна из племянниц императора. Только вот не припомню, чтобы она бывала на официальных мероприятиях. Того же Алексея часто можно увидеть в обществе государя. Прячет свою дочку, от кого и зачем? Приятно познакомиться», — сказал я и кивнул головой. «Мне тоже», — ответила взаимностью девушка. «Садись, Света, пора уже ответить на все ваши вопросы», — сказал ее отец. Девушка села, и тут Романов принялся наконец-то пояснять ситуацию. 5 дней назад Светлана столкнулась с сильным приступом головной боли, она практически лишилась сознания. Слуги бросились ей на помощь, но внезапно дочка упала на колени, закатила глаза и начала бредить, говоря вслух слова не в попад. В это же время у себя в училище ты, Хьюго, почувствовал себя плохо и потерял сознание из-за этого. Полагаю, вы уже поняли, эти события оказались взаимосвязаны. Света является оракулом, а ты, Хьюго, по воле судьбы оказался связан с нею. «Оракул?» — переспросила Светлана. «Что значит оказался связан с нею? Дайте я договорю. Все это одна большая тайна правящих родов. И после нашего разговора вы оба дадите клятвы о том, что никогда и никому не расскажите о том, что услышите. Точнее, никому из непосвященных. Итак, оракулы чертовски редко, но появляются в рядах правящих родов. Полагаю, из названия ясно, что они получали дар видеть будущее. Правда, его нужно было развивать, и лишь спустя 3 или даже 4 десятилетия оракулы могли более или менее ясно взглянуть в недалекое будущее раз в пару лет. Это дар, что дают сами боги, у него есть масса ограничений, но рано или поздно он помогает не только правящему роду, но и всему государству. А как, никогда и нигде не слышал про оракулов? Нет, всякие байки про гадалок и прочих провидцев нет-нет, да возникали, но это были именно байки. А тут получается, боги создают настоящих оракулов. Прямо как в древних легендах. Интересно, среди Медичи и тамплиеров были оракулы? Светлана сейчас не способна вообще управлять своим новым даром. Ей нужно время на то, чтобы хотя бы почувствовать его, продолжил Алексей. Что же касается тебя, Хьюго, то у оракулов есть спутник, человек, который оказывается связан с ними. От него частично зависит, как быстро сможет развить свой дар оракул. Сам же этот человек в момент пробуждения дара у избранного богами получает возможность увидеть несколько моментов из своего будущего. Полагаю, пока ты был без сознания, тебе довелось увидеть отблески будущего, не так ли? Вроде бы, ответил я, только все они были слишком нечеткие, а одно видение и вовсе было покрыто тьмой. Со временем через сны ты увидишь эти волнения крайне четко и понятливо. Хорошо, а почему, собственно, я оказался связан со Светланой и как эта связь проявляется? Так решили боги, развел руками Романов. Что же касается самой связи, то никаких негативных и явных эффектов она вам обоим не несет, обсудим это чуть-чуть позже. А что насчет моей внешности? Я пальцем показал на свою голову, имея в виду цвет волос и светящуюся радужку глаз. Временно это или нет, будет ли еще что-нибудь и главное, будут ли какие-то иные последствия? Небольшие изменения во внешности тех, кому выпала участь увидеть свое будущее, обычное дело в таких случаях. Поэтому то, что твои волосы сменили цвет, это совершенно нормально. Что же касается радужки глаз, необычное дело, но вряд ли это будет иметь какой-то негативный эффект. Согласно старым текстам, что едва сохранились до наших дней, таким образом магия позволяет человеку стать ближе к своему истинному облику. Что это значит, не спрашивай, никто так и не выяснил это за эти столетия. Истинный облик, твою же мать, а я ведь в прошлой жизни был блондином, и глаза мне заменили имплантами во время процедуры становления витязем. Внешне импланты выглядели как обычные глаза, только радужка глаза слегка светилась синим цветом. Вот вам, блин, истинный облик. Как мне к этому отнестись? Наверное, просто принять и забить болт на это. Рано или поздно я, да и все, кто меня знает, привыкнут к моему новому внешнему облику. Будут люди, которые обязательно удивятся моим слегка светящимся глазам, но если смотреть на ситуацию в целом, то от женского внимания отбоя не будет. Любит у нас дамы некую загадочность, а что может быть загадочнее, чем строгий взор таких вот необычных глаз? Ладно, с большинством вопросов мы уже разобрались, сказал Романов. Теперь нужно обсудить самое важное, вы в скором времени поженитесь. Извините, что, папа? Мы с этой Светой одновременно обратились к Алексею, причем я еще пытался сдерживать эмоции, а вот девушка смотрела с возмущением в глазах. Видимо, новость о неожиданном замужестве ее, мягко говоря, не обрадовала. Так нужно, твердо сказал Алексей, в этом и заключается главная особенность вашей связи. Чем больше оракул и тот, кто с ним связан, находится рядом друг с другом, тем сильнее оба становятся. Оракул может со временем начать более ясно видеть будущее, а связанный с ним человек бывало повышал свой ранг на 1-2. Вы оба должны понимать, что это выгодно как вам, так и нашему государству. Лицо Светланы все еще выражало сомнение и нежелание следовать тому, что сказал отец. А про меня и говорить нечего, меня такая постановка вопроса вообще никак не устраивала. Вот что значит, вы в скором времени поженитесь, словно уже все решено, но при этом не только наши со Светланой мнения не учитываются, но и интересы моего рода. Нет уж, так дело не пойдет, ни о какой женитьбе и речи быть не может, заявил я. Эти слова вызвал удивление у Светы и недовольство у Алексея. Весь образ доброго дядечки слетел в него в один момент, его негативные эмоции ко мне читались слишком уж отчетливо. Ты хорошенько подумал? Спросил он уже без какой-либо мягкости в голосе. Ты хочешь сказать, что отказываешься от женитьбы на одной из девушек рода Романовых? Я наследник семьи Медичи, вообще игнорирую его недовольство и говорю спокойно. Если кто-то и может мне указать, на ком жениться, то это мой отец или дед. Вы не член моей семьи, так что и решать за меня не можете. Это нужно империи. Алексей злился все сильнее. Нужно, обращайтесь с официальной просьбой о сватовстве к моей семье. Род Медичи обязательно рассмотрит ваше предложение. Светлана уже реагировала спокойно. Полагаю, она была довольна тем, что ситуация сама собой выправилась, и я принял все недовольство ее отца на себя. А вот Алексей был в бешенстве. Как-то слишком быстро он завелся. Я ведь лишь указал ему на то, что надо как минимум сделать все по-человечески вместо того, чтобы решать все самому. Хотя мне и так не хочется жениться на Свете. Ей-богу, местные порядки уже не вызывают у меня такое отторжение, но соглашаться на брак с девушкой, которую я увидел всего несколько минут назад, Черта с два, я ожидал, что Алексей начнет давить или даже угрожать, но видимо у Романова совсем крышу сорвало и он атакует меня магией. Не ожидая подобного, я даже не успел выставить защиту, так что воздушным прессом меня скинуло со стула и буквально вдавило в стену. Дышать было тяжело, шевелить мог лишь пальцами и только. «Сопляк, думаешь, что можно отказывать от таких предложений? Я тебя». Неожиданно дверь в комнату открывается и сразу же внутрь закатился на инвалидном кресле не абы кто, а мой дядя, Александр Беляков. Возникла буквально секундная немая сцена, а затем буквально из воздуха появляется огромная призрачная рука в латной перчатке, хватает Алексея и хорошенько сжимает его. В этот же миг давление на меня прекратилось и я встал на свои ноги тяжело дыша. Романов кричал что-то и пытался вырваться из захвата, Светлана сидела, боясь даже пошевелиться. «Ты что, сучонок, делаешь, а?» Мой дядя сейчас пребывал в состоянии бешенства. «На сына моей сестры руку поднять додумался, говорил я Дмитрию, что ты проблемный и тебя надо сослать куда подальше. Ничего, ты у меня теперь на Северный полюс отправишься, скотина». «Беляков, ты что творишь?» – начал кричать Романов. «Тебя за это. Ничто мне за это не будет». Дядюшка уже начал успокаиваться. «Вы сказали, что присмотрите за Хьюго, обеспечите ему уход и поможете справиться с тем, что с ним произошло. А я вкатываюсь сюда и вижу, что ты применяешь магию против него. За такое я со всего рода Романовых спросить могу. Ты это понимаешь, а?» Алексей, видимо, понимал, так как не стал больше кричать и вырываться из захвата призрачной руки. Дядя решил развеять свою магию и Романов снова стоял на своих двоих. Никто больше не собирался усугублять зарождающийся конфликт. Александр бросил гневный взгляд на Светлану, видимо, посчитал, что и она в этой ситуации как-то замешана и виновата в том, что меня тут пытались магией атаковать. Пришлось вступиться. «Дядя, она ни при чем», — говорю ему. Тот бросает на меня взгляд, кивает, а затем обращается к Алексею. «Выйди вместе с ней, мне с племянником надо поговорить. А затем мы оба с тобой идем к Дмитрию, пускай император скажет свое слово, кто в этой ситуации не прав, да кому перед кем отвечать». Романов бросил на меня и дядю злые взгляды, а затем вышел из комнаты. Света пошла за ним, хотя напоследок она благодарно кивнула мне. «Рассказывай, что вообще творится», — сказал Александр, обращаясь ко мне. «Тут в двух словах не объяснить», — вздохнул я, садясь обратно на стул, — «и без полулитра не разобраться». Глава 46. Разборки. Да за то, что он поднял на меня руку, его надо отдать на суд рода. Закончил наконец-то свою пылкую речь Алексей Романов. Дмитрий, император, внимательно слушал и не перебивал его. Он прекрасно видел, что его двоюродный братец на взводе, а значит, пока полностью не выскажется, нормального разговора не выйдет. Пришлось молча слушать. При этом сидящий в своем инвалидном кресле Беляков как-то безучастно рассматривал картины, висящие на стенах в кабинете. Это немного беспокоило государя. Если он себя так ведет, то все для себя решил и теперь будет добиваться, чтобы все было решено так, как он хочет. «Александр, теперь я хочу выслушать тебя», — сказал император. «Буду краток, назначай время и место, где мы с Алексеем проведем дуэль на смерть», — сказал тот, наконец-то посмотрев на Дмитрия. После этих слов в кабинете императора повисла тишина. Алексей вовсе малость побледнел. Он, пока обвинял Белякова во всех грехах, никак не думал, что дело обернется таким образом. А уж как император обрадовался словам своего агента. «Александр, ты уверен, что вопрос надо решать таким образом?» — спросил Дмитрий. «Давайте посмотрим». Беляков подкатился поближе к столу и достал из организатора карандаш и положил перед собой на стол. «Для начала мне обещали, что племяннику лишь помогут справиться с тем, что с ним происходит, все объяснят и отправят обратно в училище. Я даже был вынужден поговорить с Медичи и убедить их в том, что вашему слову можно верить. По итогу Алексей атаковал Хьюго своей магией практически в моем присутствии. Вот вам первая причина, по которой Белякова и Медичи обязаны спросить с Романовых за нарушенное слово». Дмитрий лишь с гневом во взгляде посмотрел на своего брата, а тот как-то заерзал на месте, боялся посмотреть на него. «Если станет известно, что Романовы не держат свое слово, то будут большие проблемы. Репутационные потери будут очень большими, но куда важнее, что в итоге это приведет к другим проблемам, так как слову Романовых больше веры не будет». «Продолжим», — сказал Беляков и, достав еще один карандаш, положил его рядом с первым. «Так как я знаю про оракулов и все, что с ними связано, ты, Дима, мне лично слово дал, что Хьюго ни к чему принуждать не будут, лишь озвучат все детали, дадут подумать обо всем и уже позже вы различные перспективы обсудите с его родом. Твой же братец поставил его перед фактом, он женится на этой Свете. За отказ и вежливое напоминание, что так дела не делаются, твой братец и атаковал Хьюго магией. Император лишь чуть нагнулся и закрыл лицо ладонями. Очень захотелось самому Алексея придушить, но надо было держать себя в руках. Уже хватает проблем. Даже если вычеркнуть из уравнения дуэль именно на смерть, то его двоюродному брату придется пережить две невероятно жесткие дуэли сначала с Александром Беляковым, а затем и патриархом Медичи. И при этом даже не стоит смотреть на то, что агент государя сейчас катается на инвалидном кресле, он и в таком виде способен размазать Алексея по арене и оставить еле живым, не нарушив тем самым условий дуэли. У Медичи главой является сильный маг со специализацией света и тьмы, он под орех разделает соперника, являющимся магом пятого ранга. По итогу Алексея превратят в беспощадного инвалида, а Романовым придется пережить двойное унижение в дополнение ко всем репутационным потерям. Можно, конечно, включить режим сурового императора, дуэли отменить, всем строго напомнить, кто тут власти, все в таком духе. Да только как бы от этого хуже не стало, как минимум это испортит отношения с Беляковыми, которые давно являются одними из главных лоялистов, и Медичи, которые, несмотря на неоднозначную репутацию среди русских дворян, крепко закрепились на Дальнем Востоке и являются надежной опорой в непростом регионе, где пересекаются интересы сразу нескольких крупных государств. Ну и закончим тем, что Алексей сейчас столько про меня наговорил, что не кинуть ему вызов на дуэль я просто не имею права. Александр поступил с третьим карандашом так же, как и с тремя предыдущими, а потом взял и сломав их пополам. «Да чтобы я с инвалидом дрался», — сказал Алексей презрительно, но при этом выглядел он не очень уверенно, так еще голос малость дрогнул. «Леша, закрой рот», — строго сказал Дмитрий, и его брат тут же заткнулся, испугавшись его гнева. «Саша, я тебя уже столько лет знаю, поэтому смело заявляю, что было бы у тебя такое желание, то схватил бы Алексея за шею, вытащил во двор и там провел бы дуэль. Чего хочешь в качестве компенсации за случившееся? Мне хватит простых извинений. А вот роду Медичи и конкретно Хьюго надо бы что-то солидное дать. Племянник у меня шустрый, я слежу за его успехами. Так вот, его один хитрый чертеж автомата уже отправили на одно из производств, делают партию прототипов. Инженеры очень хорошо отзываются о потенциале, говорят, если он оправдает ожидания, то хоть сейчас налаживай производство серийное и перевооружай армию. Еще и патрон там новый, очень качественный. Пара оружейных заводов, ну и еще один ориентированный на производство патронов были бы отличной компенсацией. А немного ли ты хочешь? Алексей неожиданно расхрабрился, но быстро сдулся, когда вновь слово взял государь. «Алексей, вышел вон отсюда и жди за дверью. Я с тобой чуть позже разберусь. Нас с тобой ждет очень серьезный разговор». Тот еще пару секунд просто стоял, а затем все же вышел. Мужчина явно был недоволен, однако и боялся, так как перспективы нарисовались крайне печальные. Поэтому он молча вышел из кабинета. Один завод во Владивостоке, еще один в Хабаровске и там же производство патронов, сказал Дмитрий. Сойдет, сойдет. А братца своего отправь куда подальше, а? Я тебе сколько раз советовал его подальше от себя держать, но ты ж меня не слушаешь. Саша, давай уже не будешь мне капать на нервы, сам жалею, что не послушал тебя раньше. Наворотил, блин, дел. Надо как-то исправлять ситуацию. Принуждать твоего племянника к женитьбе не собираюсь, но мосты надо наводить. Если не как муж с женой, то как хотя бы друзья, они должны регулярно время проводить. Сам понимаешь, что от этого всем выгода. Ну это да, подтянуть Хьюго до восьмого ранга не помешало бы. Но там, думаю, не все так плохо. Видать, Светка не такая дурная, как ее папка. Парнишка даже прикрыл ее от моего гневного взора. Не то чтобы я вообще собирался с ней что-то делать, но показатель же, а это хорошо. Ладно, сам займусь этим делом. Кстати, что там за история с автоматом и патроном к нему? Твой племянник действительно что-то годное предложил? Сам пока еще толком не изучил вопрос, но там даже ректор его училища впрягся в это дело. Я Вертухова знаю, он человек основательный и серьезный, всякой ерундой заниматься не будет. Поверь мне, скоро ты услышишь об этом автомате. Глава 47. Пожар разгорается. Я сидел все в той же комнате, закинул ноги на стол, отклонился назад и теперь балансирую на задних ножках. При этом иногда отклоняюсь посильнее, оказываясь перед самой гранью перед падением, после чего возвращаюсь в исходное положение. Эта детская забава меня немного отвлекала от тех мыслей, что заполонили весь мой разум. Дядя ушел несколько минут назад на беседу с императором в сопровождении Алексея. Светлана вовсе куда-то пропала, а мне было сказано сидеть тут и ждать, когда большие дяди наговорятся. Не самое веселое занятие, как вы могли догадаться. Многовато на меня информации свалилось, а уже поведение Алексея Романова меня весьма поразило. Придурок он, по реакции дяди понимаю, что он не только не спустит ему это с рук, но, видимо, когда меня заселили в Кремль, то дядюшка договорился о чем-то с Романовыми, поэтому и моя семья согласилась на то, чтобы я погостил у Романовых. Мне удалось это понять из его немногочисленных фраз, которые он чередовал отборным матом. Даже было интересно его послушать. И тем не менее двоюродный брат императора придурок, скажу это второй раз. Нет, ну серьезно, чего он собирался добиться своими действиями? Романовы многое могут, они правящий род. Но вот так поступать с наследник дворянского рода, навязать ему женитьбу на конкретной девушке без всякого спроса и учитывания интересов рода, а потом еще магией атаковать. За такое папаня и дедуля могут выкатить Романовым большие претензии. Можно закрыть вопрос простыми извинениями, но информация о случившемся обязательно моментально станет достоянием общественности. А учитывая некие договоренности, то дело совсем швах. Ну и ладно, давайте прекратим не замечать слона в комнате. Это я про новости о Баракуле и том, что мне довелось увидеть некие отрывки из своего прошлого. Итак, в одном видении я собирался помирать с кем-то бок о бок, во втором кем-то сначала бился всерьез, а потом мы вроде как объединились и что-то сделали. Третье же вообще было непонятно, но если доверять словам Алексея, то со временем не только оно станет для меня понятным, но и остальные видения станут четче. Тут, я думаю, можно довериться двоюродному брату императора. Естественно, меня, мягко говоря, беспокоило первое видение. Судя по ощущениям, которые я испытывал, будучи внутри этого видения, я действительно был готов встретить свою смерть в бою. Ничего нового, один раз мне уже пришлось пережить такое, так что в целом, ну, морально был готов к чему-то такому. Однако заранее знать о своей смерти — это не камильфо. К тому же, нынче у меня есть родные и близкие, так что желание стремглав броситься к собственной погибели у меня не наблюдалось. Хотя тут, конечно, надо подумать о том, шли ли эти видения в хронологическом порядке. Первое было самым четким, второе уже не очень, а третье и вовсе полностью затянуто тьмой. Было бы логично предположить, что чем дальше видение от настоящего времени, тем оно менее четкое. И в таком случае у меня все шансы пережить ту ситуацию. Только тут надо знать точно, так что без консультации знающего человека не обойтись. Что же касается потенциальной женитьбы со Светланой Романовой, то тут бы, конечно, прикинуть варианты, обсудить это дело с семьей, попробовать сблизиться с девушкой и понять, сойдемся ли мы, а то вдруг она еще одна Волкова. Не-не-не, мне такого счастья не надо. Вот Василиса определенно подходит на роль боевой подруги. Только благодаря Алексею у меня теперь исключительно негативное отношение к этому делу. Да и кому нахрен сдался такой тесть? Этот мужик слишком проблемный, явно с головой не дружит. Плюс дядя вроде упоминал, что он советовал императору отправить непутевого братца куда подальше. Это, знаете ли, о многом говорит о нем как о человеке. Сама идея брака с одной из Романовых не такая уж пугающая, а для моей семьи это возможность окончательно перестать быть изгоем среди дворянских родов России. Теперь даже те, кто нас особо недолюбливает по тем или иным причинам, будут вынуждены укоротить свои языки, ибо говорить открыто что-то против родственного рода Романовых — это прямой путь к проблемам. Как минимум таких людей будут сторониться из-за опасений, что связь с ними приведет к проблемам. Хотя что-то мне подсказывает, что даже в таком случае найдутся полные идиоты, которые, к примеру, будут бросать мне вызовы на дуэли из-за моего происхождения. Идиотов много, они, оказывается, даже в правящем роду имеются. За шанс стать сильнее хотя бы на один ранг любой другой маг отдал бы все что угодно. Для слабосилок это реальный шанс стать поближе к золотой середине и овладеть новыми способностями. В случае тех, кто находится примерно на моем ранге, это еще важнее. Так как я маг света и тьмы, то будь у меня возможность перескакнуть на восьмой ранг, ох, тогда в будущем мог бы такое творить, что мама не горюй. Дело лишь в том, что для меня магия — это, конечно, очень удобный инструмент. Я еще не овладел ею как следует, но уже вижу ее огромные преимущества. Тем не менее у меня есть понимание, что магия это далеко не все. Если создать аналоги оружия и снаряжения из хотя бы 2-3 десятилетия 21 века, ввести специальные программы обучения для различных специальных подразделений. В общем, у меня появилась идея создания спецотрядов, которые будут заниматься уничтожением магов, любого ранга и в самых разных, начиная от скрытного уничтожения в мирной жизни и заканчивая диверсиями на полях сражений. Узнали, кого нужно грохнуть, собрали информацию, подготовились и вперед. В нынешнее время, когда даже войны ведут, опираясь именно на магическую мощь, это будет сильным ударом для наших врагов и ослабит их вооруженные силы. А если еще перевооружить нашу армию, то мы всех сметем. Да, сильные маги хорошо защищают себя, есть опять же различные защитные артефакты, меня такие уже спасли от стрелка. Однако я знаю столько методов уничтожения цели, которая защищена самым лучшим способом, будь у меня все необходимые средства, инструменты и хорошо обученная команда, то за год, максимум за полтора, мы бы выщелкали всех магов 10 ранга в Европе. Они бы пытались нас устранить и защититься различными методами, но мы были бы быстрее и смогли справиться быстрее, чем они смогут придумать что-то действенное против нас. Понимаю, что формирование команды по уничтожению сильнейших магов – это сложный вопрос, и потребуется одобрение на самом верху. Не только император, но и его приближенные, которые занимаются всякими непростыми вопросами, должны высказаться положительно. Поэтому я решил начать идти издалека. Автомат и патрон – это начало, будем предлагать новинки, перевооружать армию, повлияю на работу спецподразделения и, возможно, даже создам парочку новых. А потом, после нескольких лет работы в бюро, когда у меня будет наработанная репутация и крайне солидные связи в Министерстве обороны, можно будет выдвигать идею создания специального отряда магоубийц. Только надо будет уже иметь эту самую команду. Надежные люди, хорошо обученные, которых я хорошо знаю и с которым хоть в пекло отправлюсь, зная, что мы там всем задницы надерем и обратно вернемся. Некоторых этих людей я буду отбирать уже прямо сейчас, из своей роты. После успеха с автоматом мне получится получить разрешение тренировать ребят по своей системе, ну и буду ковать из них настоящую элиту. С кем-то нас судьба обязательно разведет, но кто-то всегда будет рядом. И эти люди могут войти в будущий спецотряд. Наполеоновские планы, знаю. Еще год назад или около того у меня в планах была лишь служба в бюро и защита как государства, так и своей семьи. Но потом моему дяде и его людям крепко так надрали задницу, откуда-то взялись эти альбиносы, что напали на наше поместье. Дело идет к очень большому пожару, который охватит весь мир. Да, до него еще много лет, но первые признаки уже в наличии. И поэтому если у меня есть такая возможность, то я должен нейтрализовать самые серьезные угрозы. А на первом месте в моем личном списке угроз это странные маги, которые способны уделать двух магов 10 ранга, которым помогает отряд серьезных спецов. Одного такого уже уделали, но последующее нападение странных альбиносов подсказывает мне, что таких может быть еще как минимум парочка. И то, что они являются часть гребаного Вечного Рейха, вообще нехорошо. Уверен, что выражал эту мысль уже не раз, но повторюсь в очередной раз. Все, что называется гребаный Рейхом, не может быть белым и пушистым. Давить это надо из всех сил сразу, чтобы потом проблем не было. В общем, будем устранять различные угрозы. Главное, чтобы слишком серьезных войн не было, пока я не реализую большую часть своих планов и идей. А войны будут, без этого никак. По косвенным признакам все к этому и идет. Благодаря аналитическому складу ума, любви собирать различную доступную информацию и парочке инсайдов от любимого дядюшки, да умению слушать отца с дедом, я точно знаю, что-то более или менее серьезное случится в следующие 5-7 лет, плюс-минус 1 год. Поэтому и вношу идеи с автоматом Калашникова уже прямо сейчас, так как пока бюрократию победим, пока создадим достаточно экземпляров и наладим производство патронов, есть все риски воевать в первом серьезном конфликте еще по старым правилам и с устаревшим оружием. Но костьми лягу, но уже в следующий раз все будет совершенно иначе. Конечно, в прошлый раз и тысячи витязей не смогли спасти Землю и большую часть человечества, а сейчас я остался один. Однако мы не сдаемся и выполняем задачу до последнего. Не позволю глупому человечеству уничтожить себя из-за дурных идеологий, верований в каких-то богов и прочее. Одних глупых людишек во власти перебьем, других перевоспитаем, умных и сообразительных протащим во власть. А то есть всякие Алексеи, которые портят мне настроение и нарываются на серьезные проблемы. Вот как такого человека оставлять во власти рядом с императором? Тут дверь открылась и в комнату снова въехал моя дядя Беляков. Выглядел он чертовски доволен. Видимо, разговор с государем закончился благоприятно. Чудно, хоть что-то хорошее за последнее время. Ну что, племянник, у меня к тебе очень серьезный разговор. Но сначала ты побеседуешь с императором. Глава 48. Ненавижу гаремы. Пока мы с дядей двигались на встречу с императором, он рассказывал мне что да как. С Алексеем, считай, разобрались, начал он. Придурок он и есть придурок, но ему хватало мозгов не показывать свой истинный характер на людях. И с конкретными людьми он держал себя в руках, не устраивал конфликты. А тут, видимо, не сдержался. Я же всего лишь подросток, причем из рода, живущего у черта на куличиках и который не особо жалует часть дворянства, пожал плечами. Полагаю, в его представлении я должен был прыгать от радости от новости о женитьбе на Светлане и в ножки ему кланяться. А я вместо этого отказал ему и еще высказал претензию, что так дела не делаются. Вот он и решил показать характер. Дурак. Но зато теперь о нем беспокоиться больше не стоит. Император высылает его куда подальше, причем без семьи. Будет куковать в самом отдаленном и безлюдном краю империи. Типа будет репутацию правящего рода улучшать и делать всякие благие дела для простого люда. А так это просто бессрочная ссылка. Смело заявляю, что меня такой исход устраивает. Пускай этот урод катится куда подальше, да кормит зверей из красной книги где-нибудь в глуши, где нет никакой связи с остальным миром. Там ему самое место. Еще я там договорился о небольшой компенсации, продолжил говорить дядя. Алексей своими действиями нарушил обещание, данное самим императором. Сам понимаешь, насколько это серьезно. Но, Дмитрий, тебе сам про эту компенсацию расскажешь. А так придется все же поговорить про Светлану и то, что ты теперь с нею повязан божественной магией. Будут предлагать жениться, решил уточнить я. Не, это, считай, уже не актуально, Алексей постарался. Хотя если что такое будет выклевываться между вами, то никто не будет против. Уже положил на девушку глаз, а я с нею знаком от силы минуты 4, может 5. Я знаю о ней то, что она красивая девушка и сама была удивлена и не рада неожиданной новости о необходимости в скором времени выйти замуж за незнакомого парня. Закрыли тему свадьбы, ладно, договорились. Тем не менее, вопрос развития способностей Светланы очень важен. По воле богов у нее пробудился дар оракула, и игнорировать это мы не можем. Те видения, что посетят ее, важны для империи мира в целом. Поэтому так или иначе придется вам проводить время вместе, желательно побольше. Это необходимость, понимаешь? Понимаю, вздохнул я. Это не стало для меня сюрпризом. Романовы не могут упустить такую возможность, это факт. Светлана очень внезапно появилась в моей жизни, и отделаться от нее уже не получится при всем желании. Один из нас или мы оба разом может быть не в восторге от этого, но мы с ней повязаны. Придется с этим смириться и сделать так, чтобы это приносило как можно наименьший дискомфорт. Что морду скуксил? Спросил дядя. Как ни странно, но Алексей своим поведением сильно тебе помог. Одно дело, когда правящий род мягко, но настаивает на том, что во имя государственных интересов тебе надо тесно общаться с одной девицей, а лучше и вовсе жениться на ней. И другое, когда правящий род конкретно так облажался с этим делом, у тебя появилось хотя бы формальное право отказаться от общения со Светланой, и Романовы будут вынуждены не только компенсировать тебе неудобства, но и сделать выгодное предложение, чтобы у тебя была мотивация сделать так, как нужно им. Все неплохо, но все же проблематично, когда рядом с тобой много времени проводит такая девушка. Особенно когда у тебя самого что-то наклевывается с другой девушкой. О, даже знаю с кем. Некая Василиса Каштанова, с которой ты якобы кофе решил попить, а в итоге разбирался с вооруженными бандитами. Подмахнули мне тут один отчетик, откуда я все это и почерпнул. Мы с тобой еще поговорим на эту тему, но скажу кратко, даму ты себе выбрал необычную, но я твой выбор одобряю. Ха, ну, полагаю уж кто-кто, а дядюшка в этой ситуации не мог не одобрить мои зарождающиеся отношения с Василисой. Она боевой офицер, с характером и просто не дурна собой, а вопрос разницы в возрасте и вовсе не стоит. Благодаря магическому дару Василиса еще лет 20 выглядела бы так же, как выглядит сейчас, но так как она физик, то речь скорее идет о 30 или даже 40 лет до появления первых морщинок. Эта предрасположенность к магии сама будет влиять на ее тело, держа его в тонусе, борясь с болячками в самом зародыше и позволяя ей сохранить молодость на многие и многие годы. Это, кстати, объясняет, почему моя ротная выглядит шикарно и ей все девушки и женщины в нашем училище завидуют. В общем, когда император затронет тему ваших будущих взаимоотношений со Светланой, то не вставай в позу. Лучше обсуди с ним этот вопрос, постарайся договориться о том, чтобы ваше будущее общение со Светланой проходило на твоих условиях. Ставить условия императору. Я был не прочь ткнуть Алексея в то, что он не прав, а вот с государем надо проявить деликатность, разве нет? Это само собой разумеющееся. Я с ним могу еще по-свойски разговаривать, да и то не всегда. И лишь потому, что наши роды дружат черт знает сколько, патриархи Беляковых всегда приходили на помощь Романовым, ну и мы с Дмитрием просто дружим. Ты просто подбирай слова, прежде чем говорить, и все будет нормально. Легко сказать. Сказать честно, я бы с удовольствием избежал этого разговора, оставив все на отца и деда. Они старшие в семье, вот пускай бы и беседовали с Романовым. Однако тут все не так просто. Вопрос щепетильный и касается нас со Светланой напрямую. И так как Алексей облажался по полной, то беседовать с императором мне придется лично. Такие дела. В любом случае мне это все не очень нравится, сказал я дяде. Пускай вопрос о женитьбе закрыт, но это лишь на время. Так, очевидно, что лишь поженив нас со Светланой, Романовы могут рассчитывать на ускоренное развитие способностей Светланы. А даже если с Василисой ничего сложится, то хотелось бы иметь возможность выбрать себе жену по любви. Многим бы так хотелось, но договорные браки – дело обыденное для дворян, пожал плечами Беляков. И да, Романовы рано или поздно начнут прощупывать почву на тему твоего брака со Светой. Вероятно, даже придется согласиться на это, пускай и спустя лет 10 максимум. Однако это разве помешает тебе влюбиться в какую-нибудь девушку и жениться на ней по любви? Многоженство никто не отменял. Выиграй себе время, бери первой жену ту, что любишь, а Светлана пускай довольствуется ролью второй жены. В любой другой ситуации Романовы бы такое не допустили, и Света обязана была бы стать первой и старшей женой. Но напомню, что теперь все козыри у тебя на руках. Многоженство, может, и разрешено, но, как правило, осуждается и практикуется лишь в особых случаях, напомнил я. Например, когда у дворянского рода осталось не так уж много представителей молодежи мужского рода и под угрозой само существование этой семьи в дальнейшем. К тебе дядя и сейчас иногда пытаются сосватать вторую жену, однако ты же сразу отказываешь всем. Да всем лишь хочется родственных связей со мной, отмахнулся тот. У Беляковых все нормально с наследственностью, и очередь на место моей замены рассчитана аж до 12-го претендента. Ты бы, кстати, тоже мог претендовать на роль наследника, но ты старший ребенок в семье и тебе быть патриархом Медичи. А вот твой маленький брат наверняка будет занесен в список потенциальных претендентов. Поэтому у моей семьи все хорошо. У Медичи же не все так хорошо. Плюс разве вся эта история с Оракулом не является особым случаем? Если тебе будет нужно, то Дмитрий лично тебе выпишет разрешение на 2 или даже 3 жены. Ой, да ну нафиг, в сердцах сказал я. Мои не такие уж продолжительные отношения с Ксенией Волковой уже показали, что даже с одной девицей может быть сложно, а ты говоришь о 2 или даже 3. А кто сказал, что будет просто? Как-то меня перспективы многоженства не очень радуют. Я в прошлой жизни даже единожды женат не был, а тут мне предлагают взять минимум 2 жен. Одну, значится, по любви, а вторую ради различных ништяков. Оно мне надо? Не, какая-то логика в словах Белякова была. Я бы даже сказал, что по местным меркам он мне предложил шикарный вариант. Любимая жена будет под боком, и даже статус у нее будет повыше, чем у той же Светы, если я таки 2 женюсь. А там стерпится слюбиться, и у нас с ней будут как минимум уважительные отношения. Тут сложно что-то спрогнозировать. Мне всего этого не очень хочется, однако перспективы у меня туманные. Связь между мной и Светланой уже образована, это факт. Нам с нею придется тесно общаться. И вот представьте, что мы в итоге не поженились, обзавелись супругами и семьями, но при этом продолжаем регулярно проводить много времени вместе. Вот, сука, зуб даю, что это обернется скандалами в обеих семьях из-за приступов ревности. Тут как бы вариантов других нет, я сам по себе хорош, Светлана девушка красивая, так что без ревности тут совсем не обойдется. Есть еще один фактор, который надо учитывать. Человека слаб и рано или поздно поддастся искушению, если искушать его день за днем. В общем, как бы нам со Светланой в таком случае в один прекрасный день не согрешить и не изменить супругам. Тесное общение, понимание, что мы связаны до конца своих жизней друг с другом, тут как бы легко пойти по неправильной дорожке. Не я, так сама Света может решиться на подобное, хотя я ставлю на себя. А что вы от меня хотите? Никто не безгрешен, а так признаю, что пускай даже лет 20 продержусь, а вот на 21 все, не удержусь. Из всех этих своих размышлений делаю один вывод. Мне даже не сколько с императором беседовать надо, сколько с самой Светланой. Обсудить с нею сложившуюся ситуацию, различные варианты и перспективы, а после принять какое-нибудь единое решение. Раз уж мы оба увязли в этом деле по самые макушки, то и выбираться нам из этого дерьма вместе. А может, Светлана сама поможет мне решить эту проблему раз и навсегда. Я ведь ее сразу предупрежу, что в случае чего быть ей максимум второй женой. Может, она сама решит, что ей ничего этого не надо, и я тогда, ссылаясь на ее нежелание общаться со мной, буду жить как прежде. Хотя надежды на это маловато, времени у Романовых на то, чтобы переубедить девушку, предостаточно. Скажу вот что, ненавижу гаремы. Глава 49. Серьезный разговор. Сколько ни пытайся избежать этого, а от разговора с императором мне не отделаться. Дядя, видимо, и так сделал солидный крюк по коридорам, чтобы мы с ним поговорили по душам нормально. Плюс он сумел мне объяснить все нюансы сложившейся ситуации. Дядя подкатился к двери, постучался в нее, а затем открыл и въехал в помещение первым. Вот и мой племянник, Дмитрий. Я зашел внутрь и увидел, что это рабочий кабинет, и за большим основательным таким дубовым столом сидел сам император. Ну, погнали. Государь, я поклонился ему согласно этику. Проходите, сказал тот, и ты, Хьюго, садись сразу. В ногах правды нет. Судя по тону голоса и словам Романова, настроен он более чем благосклонно. В целом оно по-другому и быть не могло. Сейчас императору надо как-то сгладить ситуацию и исправить то, что натворил его придурочный двоюродный брат. Сажусь в одно из двух кресел, дядя устраивается рядом. Не так мне виделся этот разговор, начал Романов, печально вздохнув. Но будем иметь дело с тем, что есть. Твой дядя тебе объяснил ситуацию в целом, я киваю, и государь продолжает. Алексей не просто поступил неправильно, но и нарушил данное мною слово. Из-за этого его действия бросают тень на весь правящий род. Я приношу свои извинения, а позже позвоню твоим родным и извинюсь перед ними. Однако этого мало. Твой дядя подсказал мне, как можно исправить ситуацию, и мною было принято решение передать твоему роду некоторые заводы в пределах Владивостока и Хабаровска. Два из них производят оружие, еще один – патроны разных калибров. Передача произойдет в ближайшее время. Нехило, однако. У моей семьи не было подобных активов. Все же подобные заводы в большинстве своем были в руках Романовых, и лишь некоторых из них они передавали лояльным родам. Что эти заводы могут дать? В этом мире, конечно, магия всему голова, но тем не менее армии нужно как новое оружие, так и патроны. В очень больших количествах. Значит, будут государственные заказы и хорошие деньги. А если мои планы по внедрению новых видов оружия и патронов к нему будут хотя бы частично реализованы, то заказов будет в разы больше. И так как именно я создам новые виды вооружения, то наши заводы будут первыми, кто начнет их производить. Вот и получается, что эти заводы настоящее золотое дно. Это существенный дар, государь, только и сказал я. Мое слово дорого стоит, и если Алексей совершил столь грубую ошибку, то я обязан все компенсировать. Теперь перейдем ко второму вопросу. Понимаю, что мой двоюродный брат уже сделал все, чтобы ты относился к этому делу максимально негативно, но вам со Светланой все же нужно регулярно общаться и быть рядом. Божественные дары нельзя игнорировать. О свадьбе, разумеется, речь уже не идет даже лишь как об одной из возможностей. Опять же, спасибо Алексею. Но необходимо, чтобы Светлана развивала свой дар. В будущем это тебе принесет выгоду, так как ты сможешь поднять свой магический ранг хотя бы на одну ступень. Понимаю, государь, но пускай вы принесли свои извинения и даже решили передать моему роду уже упомянутые заводы, это вопрос сложно решить. И тут даже дело не во мне, а в моей семье, которая вряд ли будет в большом восторге от моего общения со Светланой, учитывая, кто его отец и что он уже натворил. Прости за откровенность, государь, но он собирался принудить меня, наследника семьи, к браку без ведома моего рода, а когда я лишь заикнулся о том, что так нельзя поступать, то он атаковал меня магией. Заводы заводами, но поведение вашего двоюродного брата было слишком излишним. Романов вроде и бровью не повел, однако секунд 10 молчал после того, как я закончил говорить. Впрочем, дядя сидел спокойно и выглядел спокойно. Значит, ничего лишнего я не наговорил. Хорошо, ты абсолютно прав, наконец-то сказал император. Алексей натворил дел, так что в итоге придется мне и моему роду пойти на какие-то уступки, чтобы твои родные не противились вашему со Светланой общению. У тебя есть дельные предложения? Есть. И государь, давайте говорить откровенно, сейчас об этом и речи быть не может, но рано или поздно вопрос нашей со Светланой женитьбы снова станет актуальным. Ведь только так и можно обеспечить полноценное развитие дара Оракула. Поэтому прошу официальное разрешение на то, чтобы жениться на двух девушках, одной из которых будет Светлана, но она будет второй женой. Первую супругу я выберу сам, и она будет старшей. Вот тут Романов чуток нахмурился. Ожидаемо. Обычно это дворяне не очень любят, когда их дочки, внучки, племянницы и т.д. оказываются младшими женами. А тут речь идет о правящем роде. Кому кроме меня могло прийти в голову сделать одну из Романовых младшей женой? Обычно так не поступают, сказал император. Девушки из правящего никогда не были младшими женами. Так и у нас ситуация непростая. Вы, государь, человек слова, я это понял. Но есть как минимум Алексей, который как член правящего рода все же сможет доставить мне и моей семье серьезные проблемы. Если Светлана будет первой или даже единственной женой, то он, как и Романовы в целом, смогут оказываться слишком серьезное влияние на дальнейшую судьбу моего рода. Поэтому нужна этакая подстраховка. В таком случае мои родные уже явно не будут против не только моих отношений со Светланой, но и потенциального брака. Ведь семья девушки, которая станет старшей супругой, смогут стать чем-то вроде стабилизирующего фактора. Влияние двух дворянских семей с учетом тех родов, которые являются для них союзниками, смогут дать отпор кому-либо из правящего рода. Романов молчал, лишь постукивал указательным пальцем правой руки по столу. Очевидно, что он размышлял о моем предложении, прикидывал, насколько этот вариант реализуем и какие у него есть подводные камни, а я его не торопил. Сам факт, что он не стал лезть в бутылку и не отрицал факт того, что вопрос о нашей со Светланой женитьбе со временем снова всплывет, говорит о том, что он готов к обсуждению и поиску различных вариантов, при котором все будут довольны. «Я готов пойти на такой вариант, но только при одном условии», — сказал Романов. «Сумеешь до 25 лет найти себе первую жену и сыграть свадьбу, то все будет так, как ты сказал. В ином случае женишься на Светлане, а вопрос с возможной второй супругой уже будешь решать с ней. Хм, ну вроде как неплохие условия. В запасе получается аж 8 лет. Успею и училище закончить, и в бюро начать работу. Полагаю, за такой срок все же смогу найти себе даму сердца и жениться. Ну и в случае чего, если с Василисой или любой другой дамой у меня так ничего и не сложится, то будем налаживать отношения со Светланой. Будет у меня в таком случае одна жена. Хорошо, государь, меня это более чем устраивает, кивнул я. С родными я поговорю на эту тему и при необходимости смогу убедить, что этот вариант вполне учитывает интересы всех сторон. Однако я должен попросить вас еще об одной услуге, прежде чем можно будет говорить о том, что вопрос окончательно закрыт. Мне надо поговорить тет-а-тет со Светланой. Зачем? – спросил заинтересованно Романов. Мы с нею на пару увязли в этом деле. Со мной все ясно, я уже высказал свою позицию и единственное условие, при котором готов на все, даже потенциальную женитьбу. А с девушкой все еще ничего не ясно. Мне с нею надо поговорить по душам, обговорить все детали нашего соглашения и прочие нюансы. Светлана может как легко согласиться на все, так и высказать свое фи. Понятное дело, что у вашего рода будет возможность убедить в том, что она не права. Однако лично мне надо понимать, с чем я имею дело и чего стоит ожидать. А ты оказался прав, Саша. Племянник твой не по годам мудрый смотрит на любую ситуацию с учетом всех факторов, сказал государь моему дяде с ухмылкой на лице. Не могу не признать, что твоя просьба вполне уместна. Почти всем мужчинам из основной линии наследования моего рода приходится соглашаться на договорные браки. Мне повезло, у нас с супругой в итоге выстроились полноценные отношения, что сильно облегчило нам обоим жизнь. Но не всем так везет. Будет тебе разговор со Светланой, даже поручусь, что никто вас не будет подслушивать. Только ты должен осознавать, что после 25 лет так или иначе, но вам со Светланой придется пожениться. Я очень рад, что ты сам завел разговор на эту тему и не стал наотрез отказываться от женитьбы. Все это далеко не моя прихоть, а необходимость. Я все понимаю, государь, поэтому и хочу, чтобы все было сделано правильно и минимизировать все возможные риски. От себя скажу, что твой род Дмитрий должен будет сделать все, чтобы Светлана не стала головной болью для Хьюга, если она решит пойти в отказ, сказал дядюшка. Убеждайте ее, воспитывайте, но она должна стать достойной невестой на выданье, иначе уже я выскажусь против этого брака. Мы с тобой договорились, Дима, проблем со Светой не будет. Полагаю, Хьюга и сам это поймет после разговора с ней. Отец у нее, конечно, с характером, но дочка у него золото. Может, сейчас она будет не в восторге от сложившейся ситуации, что мужа ей выбрали уже сейчас, но уверен, что твой племянник сможет показать себя с лучшей стороны и убедить ей в том, что далеко не все так плохо, а там стерпится слюбиться. Не первый договорный брак и далеко не последний. Что же, все вроде не так плохо. По крайней мере, с императором удалось договориться на берегу. Теперь все зависит от моего разговора со Светланой, а затем обратно в училище. Надоели мне уже эти разговоры и обсуждения моего будущего. Еще год назад моя жизнь была простой и не было необходимости строить какие-то великие планы. Все слишком быстро изменилось, завертелось, и вот я уже веду беседы с императором. Уже скучаю по Владивостоку и размеренному образу жизни, когда тебя никто не пытается убить, тебя не ставит перед фактом, что ты должен жениться на конкретной девушке. Мое дело это война, а не вот это все. Хотя кое-что схожее с армией тут имеется, выбора у тебя особого нет. Сказали, надо сделать, значит, хоть в лепешку расшибись, но сделай то, что должен. Наверное, поэтому я как-то спокойно и относительно смиренно отношусь ко всему этому. Лишь Алексей меня выбесил, но у меня аллергия на таких людей была и в прошлой жизни. Из-за этого ни раз и ни два понижали в звании, а от трибунала меня спасали лишь солидные заслуги и государственные награды. Ладно, пошли беседовать с красавицей. Эпилог. Послание. Быстрее, быстрее, кричал я, подгоняя своих ребят. Если сегодня не поставим новый рекорд, то будет бегать до самого ужина. Я обещал полковнику, что мы в сухую уделаем второй курс. Медичи, чтобы ты сдох, звучит знакомый голос, и чтобы черти тебя в аду драли. Если у вас появилось сильное чувство дежавю, то ничего страшного. Армия это вообще один сплошной день сурка. Спросите любого, кто проходил срочную службу, они это подтвердят. Да, как вы поняли, я все же вернулся в училище. Более того, прошло уже 4 дня с того дня, как мы побеседовали с императором почти тет-а-тет. А вот разговора со Светланой не случилось. Девушка не истерила, не отказывалась от разговора совсем. Нет, она попросила дать ей время и возможность дождаться матери, чтобы с ней предварительно обсудить все произошедшее. А та была на другом конце империи, вместе с другими женщинами рода Романовых участвовала в каких-то благотворительных акциях. Если честно, то я даже был рад. Хватило мне одного серьезного разговора с императором. С ним-то мне еще удалось выстроить разговор как надо. Что касается Светланы, ну, у меня не было идей, как нормально провести с ней разговор, пускай это вообще была моя инициатива. Конечно, если бы нам со Светой пришлось бы тогда поговорить, то нужные слова я все равно нашел бы. Ведь и сия или кто, плюс никто не отменял старую добрую импровизацию. Так что вместо Светы я часа беседовал с отцом по телефону. Он хотел узнать, что да как, все ли со мной хорошо и чем все закончилось. Пришлось не рассказывать ему про то, что натворил Константин, об этом отцу потом отдельно рассказал дядя. Ох, думаю, батюшка с дедом так или иначе потом все выскажут императору, несмотря на компенсацию, и будут в своем праве, что тут скажешь. В общем, если коротко, то остаток того дня прошел в разговорах, а утром я вернулся в Санкт-Петербург самолетом и сразу же направился в училище, прямиком на ковер полковнику Вертухову. Тот долго молча и сурово смотрел на меня. Мне начало казаться, что он пытается сжечь меня взглядом. «Иди, Медичи», — сказал он, — «иди и на глаза мне не попадайся хотя бы неделю. Справишься с этим?» Пришлось заверить полковника, что буду сидеть тихо и вообще не отсвечивать. Мне реально становится жалко Вертухова, я ему действительно доставляю достаточно головной боли. В свою защиту могу лишь сказать, что делаю это не специально. Оно как-то само собой все выходит. Так что сейчас снова гонял своих ребят, которые даже не расслаблялись сильно в мое отсутствие. Да, у них вызвало беспокойство то, что со мной случилось. Потом еще в Москву перевезли. По итогу они остались без ротного и сержанта. Тем не менее Швидьков и Леонидова молодцы, отрабатывали расписание по полной программе, держали ребят в тонусе. Полковник не ошибся, сделав их ефрейторами. Меня пытались расспрашивать, но я сразу сказал им, что нахожусь под подпиской о неразглашении. Причем такой, что если хоть слово лишнее скажу, меня пристрелят на месте без суда и следствия. Ребята с пониманием отнеслись к этому. Сейчас все вроде пришло в норму. Занимаюсь ротой и жду, когда в Питер прилетит Светлана, дабы мы с ней пообщались. Полагаю, что разговор будет более или менее продуктивным. Женщинам нужно время, чтобы принять некоторые вещи. А мы, мужики, как-то проще все воспринимаем и быстрее принимаем неотвратимое. Что тут скажешь, бесчувственные пни. Все, хорошо, командую я, когда последний боец пробегает финишную прямую. Молодцы черти, умеете, когда у вас мотивация есть соответствующая. Давайте в расположение роты, будем отдыхать. Но стоило нам добраться до казармы, как со мной пересекся один из бойцов, дежуривших сегодня на КПП. «Держи, сержант, тебе письмо», — передал он мне конверт. «Спасибо», — сказал я, беря письмо, и сразу же смотрю на того, кто мне его отправил. Сука, опять Волкова, а я ее еще на прошлое письмо не ответил. Нет, с этим надо что-то делать. Так, сейчас прочту письмо, заряжусь уверенностью и напишу ей ответ, который расставит все точки над «и». Однако, вскрыв конверт и достав письмо, подмечаю, что это не почерк моей бывшей. Что за фигня? Никому не говори об этом письме, доверия заслуживает только полковник Вертухов. Сообщи ему, что кто-то сдал всю мою группу. Наша операция превратилась в бегство, на нас объявлена охота. Связный убит, попытка связаться с куратором или с кем-то из руководства привела к тому, что мы чуть не погибли. Пришлось сильно постараться, чтобы тебе доставили это письмо. Прости, что вмешиваю тебя в эту историю, но другого выбора нет, нам нужна помощь. Полковник что-нибудь придумает, но передай ему, что нельзя связываться с Ишиевым. Возможно, что он нас всех издал. Василиса, вот тебе, бабушка и Юрьев день.